2-3 дня решительного гнева государыни на него. И тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лилимика, ни одному живому существу на свете. Постригусь Отечеству, произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. А теперь воля твоя не могу, не в силах. Я еще не в святой ограде. Дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса, и потом готов хоть на плаху. Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами. Делать было нечего. Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал: «Хоть бы в сенаторы». Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Берона в ужасном злодеянии, Волынский отвечал: «Хорошо, но пусть подольше не тревожит этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя». Узнав, что конюхи Берона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревне Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю: «Челнок их в пристани, не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело подвязаться и гибнуть за Отечество, если нужно. В гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы. Сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей Господних. А конюхов зачем неволею тащить, может быть, на гибель, за предмет которого они не понимают? Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Берону. Сокровище для кабинет министра. Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли эта роковая бумага, — говорил он сам с собою, — к решительной минуте и к разлуке с Мариорицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти?» Думал ли Волынский о своей супруге? Уж, конечно. Но каковы были эти думы? Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою слабость и все это кончал тем, что жил одной любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием. Портрет был снят и поставлен за бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной, неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведенный своей страстью до исступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода. Она не родила».